как это случилось в Омске и Новониколаевске, когда белогвардейцы, захватив власть с помощью легионеров Гайде, растащили воинские части всяк в свою сторону. А в Новониколаевске вспыхнула перестрелка, в которой были жертвы с той и другой стороны. Им бы только власть этим белым офицерам царя-батюшки. У них пусто в голове, как у генерала Новокрещенова, которого Гайда не допустил до командования, даже полком в Среднесибирском стрелковом корпусе, оставив при своем штабе консультанта. «Поручик Брахачек», — подозвал Гайда одного из своих офицеров и отдал команду объявить боевую тревогу. Орудие двух бронированных передних платформ направить на станцию, депутацию офицеров разоружить и арестовать, как и всех офицеров на перроне, составить списки мятежников и припроводить в тюрьму под конвоем. Ни Каргополов, ни Шильников с войсковым старшиной Старостин не успели сказать ни одного слова в оправдание, да и не знали, что наговорил на них капитан Ухоздвигов. Легионеры под командованием поручика Брахачика моментально разоружили их. Седовласый Кузнецов с перепугу уронил хлеб-соль, тут же втоптанный в щебенку между шпалами. Стрелки чехословаки бегом окружили вокзал, чтобы не выскочил ни один офицер с перрона. «Ни с места, ни с места! Вы все арестован!» — орал поручик Брахачик. Не прошло и полчаса, как с заговорщиками было покончено. Были и нету. Переписали поименно каждого, отобрав оружие и выстроив на привокзальной площади. Пересчитали. 75. Лоб ко лбу. Оцепили конвоем и шагом арш. В тюрьму, господа хорошие. Это было редкое зрелище для горожан. С быстротой птичьего полета разнеслось по городу. Чехословаки арестовали русских офицеров и гонят в тюрьму. Со всех домов в улице высыпали любопытствующие горожане поглазеть на чехов и арестованных. Чехи-то, оказывается, не только большевиков и совдеповцев-то хватают, и офицерьё. У Каргополова было такое состояние безразличия и отчужденности от всего сущего. Точно он шествовал на кладбище к собственной могиле. И надо же было случиться так, что Харунжий-лебедь, предупрежденный вчера капитаном Ухоздвиговым, держаться погода в стороне, хорошо отоспавшись в доме миллионерши Юсковой, выехал на Вельзевуле поразмяться и понюхать воздух. Вдруг встретил необычайное шествие этапируемых чехословаками офицеров. «Экое, Господи, прости! Али чехи метут русских офицеров?» Дрогнул предусмотрительный и весьма осторожный в действиях Ной, плотнее втискиваясь в седло. Узнал Каргополова и Саула Потылицына с подхорунжем Коростылевым и старшим урядником Ложечниковым, чему был весьма рад. «Ну, этих гнать надо. Пущай посидят с Богом, авось поумнеют», — напутствовал Ной и повернул Вельзевула обратно в крепость госпожи Юсковой. Протодиакон Сидор Макарович, предупрежденный соборным трапезником, тоже помчался с необычайной проворностью посмотреть арестованных офицеров и успел-таки. Как раз в тот момент, когда этапируемые подошли к спуску с горки к тюрьме по плацпарадному, Сидор Макарович подбежал к угловому дому. И кого же он увидел среди арестованных? Самого Сергея Сергеевича. О, Господи! Да что же это, а? Кажись, француз уже сожрал его, а? То-то и вырядился в мундир. Сам, должно, рвется на должность губернского комиссара. «Ах, беда-то, беда-то!» — постановал Сидор Макарович. «И Шильникова гонят, Старостина, а вот и тот Исаул. Ай-яй-яй, надо писать показания, а то и меня упрячет хлыст проклятущий». Обстановка для Сидора Макарыча окончательно прояснилась. Капитан Гайда